Глава 32. Земля на горизонте. Алексу я указал на перемолотые туши мясных шаров, в которых уже копались мои интенданты, в надежде найти что-нибудь интересное. «Проверь, режет ли твой меч карика эту кожу?» Мечник тут же выполнил мою просьбу, и у него, пусть и с трудом, получилось добиться нужного результата. «Режет!» — он сверкнул зубами во весь рот. «Тогда возьми себе помощницы кого-нибудь из девушек, кто в этом разбирается. Снимите мерки с наших щитов и прикрепите к ним на завязках эти шкуры». «А ведь точно, защита станет гораздо лучше. Если шкуры после этого еще останутся, то для тех, кто стоит в передних и задних рядах, сделайте обмотки на обычную броню». «Сделаем. Да мы с такой защитой сможем без щитов вылазки делать». Алекс аж загорелся от моей идеи. «Вот этого уже не надо. Меня устроит и тот факт, что мы гарантированно не будем терять людей». После этого я скомандовал небольшой перерыв, чтобы Кан с Алексом успели выполнить свои задачи, а уже начавшие выдыхаться люди немного отдохнуть. Все же большинство из них не воины, это видно, но, как говорится, это тот недостаток, который достаточно легко исправить. В следующие полчаса нас не трогали, и мы, спокойно завершив перевооружение, двинулись дальше. Проложенные ранее туннели закончились, и мы вступили на неизведанную ранее территорию. Впрочем, ничего нового. Пару раз на нас налетали новые стаи псов. Один раз заглянул одинокий мясной шар. Но до него я сам даже не успел добраться, когда первые ряды уже нашпиговали его копьями. Пришлось им даже выволочку небольшую устроить, чтобы аккуратнее относились к такому ценному оружию и не били всей толпой в одну цель. «Шкуру взяли на заготовки». Ко мне подбежал с докладом Алекс. «Я все нарежу, а Полина потом приделает завязки и раздаст комплекты защиты отряду специального реагирования. Я думаю, что их тоже...» «Все правильно». Я не стал дослушивать мечника. «И так понятно, что защита тех, кто будет прикрывать нас в случае прорыва снизу или сверху, очень важна». «Кот!» А вот и Смирнов с докладом. «Изучили тело, опять ничего интересного. Но, как ты и просил, собрали образцы плоти, зубов и крови». «Хорошо». Я принял протянутые мне ингредиенты, уже прикидывая, в каких бы их попробовать зельях, когда сверху раздался жуткий грохот. Сначала я решил, что это тот самый прорыв адских собак в центре нашего строя, которого я так опасался. Но оказалось, что все гораздо проще. Похоже, мы подобрались слишком близко к поверхности, и лежащий там кусок огромной бетонной плиты просто продавил отделяющий его от нас слой земли и рухнул вниз. «Солнце! Такое серое! На солнце же! Мы добрались! Кот нас вывел!» Я слушал довольное перешептывание, смотрел на ползущие по небу над нами серые облака и невольно думал, каким же окажется этот вымерший Атис, который мы так скоро увидим. «Готовимся к выходу на поверхность! Не забываем держать строй!» Пресекая возможный разброд и шатание, я напомнил людям об опасностях этого мира. «Сейчас проверю, чего нам ждать». Телепорт, телепорт, телепорт. Используя серию пространственных способностей, я взмыл вверх, совсем как в мире Медеи, когда я летал на орбиту. Правда, на этот раз мне нужно не так высоко. Просто немного взлететь и осмотреться, разведывая территорию и обстановку. Вот я выбрался из пещеры, поднялся на сотню метров, окинув взглядом все вокруг. Как оказалось, мы пробили выход в центре какого-то разрушенного города. Причем города многоэтажного, с очень плотной застройкой, хоть и пришедшего в запустение. Ладно, посмотрим, что будет, если подняться еще выше. Я остановил свое падение и снова устремился вверх. Километр, два, десять. Сначала у меня была мысль набрать еще большую высоту, но сейчас, судя по увиденному, в этом нет никакого смысла. Потому что внизу расстилался все тот же город. Сколько я сейчас вижу? Около 350 километров в каждую сторону, и каждый квадратный метр этой территории занят развалинами города-гиганта. Не удивлюсь, если раньше он занимал целую планету. Впрочем, пора возвращаться. Ничего нового я пока так и не заметил. Монстров никаких тоже не видно. Если они и есть, то скрываются в остатках зданий. Надо рассказать об этом остальным. Уйдем подальше от нашего прохода, обоснуемся, организуем защиту и можно будет заняться поисками всего необходимого для глаза пробоя. Хочется верить, что Кхекан сможет собрать его довольно быстро. Телепорт. Я использовал способность, чтобы сбросить свою скорость до нуля. А то, конечно, спускаться в свободном падении получается быстрее, чем с использованием способностей, но уж больно это горячо. «Ну что там?» — спросил Алекс, стоило мне снизиться. Парень стоял на щитах, в передних рядах нашего отряда, уже в полном составе выбравшегося на поверхность. Кстати, ведь хорошо смотримся, солидно. И броня, и копья, и, главное, люди. Теперь в их глазах нет страха или неуверенности. Наоборот, они готовы броситься вперед и затоптать любого, кто встанет у них на пути. Такой контраст с теми паникерами, что пару дней назад чуть все не полегли от когтей самых обычных охотников. «Везде такой же город, как и тут». Я не стал вдаваться в подробности. «Идем за мной, покажу, где мы остановимся». Когда я спускался, то приметил чуть в стороне одно здание. Вокруг него не было других целых домов, то есть незаметно к нам будет не подобраться. Да и само оно почти обвалилось, оставив после себя только два этажа. В общем, как раз то, что можно было оборонять с учетом количества оставшихся в отряде людей. Мы без приключений добрались до нашей новой базы и расположились небольшим кружком, готовясь обсуждать насущные вопросы. Я, Алекс, Смирнов, с Ивановым, Кан и каким-то образом затесавшаяся к нам Полина. Похоже, эта девушка, помогавшая мечнику с распределением шкур, решила, что пришло время для карьерного рывка. Вон мои интенданты смотрят на нее с явно нескрываемым недовольством. Но сказать ничего не решаются, ждут моей реакции. Начнем. Я вытащил из невидимого кармана банку сгущенки и оглядел свой совет.